особенно в торжественные и мрачные дни, посвященные памяти его сына, распятого на кресте ради искупления грехов рода человеческого. Мои юные ученицы были хорошо подготовлены, некоторые из них обладали недурным голосом, почти все выразительностью и изяществом исполнения, и мне показалось, что публика слушала их с удовольствием, а община была удовлетворена успехом моих стараний. Как вам известно, сударь, в чистый четверг святые дары переносятся из дарохранительницы на особый престол, где они остаются до утра пятницы. Примечание. Речь идет о церемонии переноса Евхаристии, святого причастия, из дарохранительницы на временный алтарь, так называемую могилу. Дидро здесь допускает некоторые неточности в описании данного обряда. В этот промежуток времени монахини поодиночке или парами подходят к этому престолу поклониться святым дарам. Вывешивается табличка, где каждой монахине указан ее час. Как я обрадовалась, прочитав на ней, что сестре Сюзанне и сестре Урсуле назначено время от 2 до 3 часов ночи. Я пришла к алтарю. В указанный час моя подруга была уже там, мы стали рядом на ступени алтаря. Затем вместе простерлись ниц и в течение получаса предавались молитве. После этого моя юная подруга сжала мне руку и сказала: «Может быть, нам никогда больше не представится случай говорить друг с другом так долго и так свободно. Богу известно, в какой тюрьме мы живем, и Он простит, если мы отнимем у него часть времени, которая принадлежит ему целиком. Я не читала ваших записок, но нетрудно догадаться об их содержании. Скоро я получу ответ на них. Однако не думаете ли вы, что в случае, если этот ответ разрешит вам добиваться расторжения обета, вам нужно будет посоветоваться с людьми, знающими законы? Вы правы. Не кажется ли вам, что вам понадобится свобода? Вы правы. И что вам следует воспользоваться настоящим положением вещей, чтобы ее добиться? Я думала об этом. Так вы это сделаете? Возможно. Еще одно. Ведь если начнется ваше дело, ярость всей общины обрушится на вас. Подумали ли вы о преследованиях, которые вас ожидают? Они будут не страшнее тех, какие я уже перенесла. Я ничего об этом не знаю. Простите меня, но теперь никто не посмеет посягнуть на мою свободу. Почему же? Потому что я буду находиться под покровительством закона. Меня нельзя будет прятать. Я окажусь, так сказать, между миром и монастырем. Я смогу свободно говорить, свободно жаловаться. Я призову в свидетели всех вас. Никто не посмеет обидеть меня, если я смогу рассказать об этих обидах. Мои враги будут бояться, как бы дело не приняло дурной оборот. Я была бы даже рада, если бы они стали теперь плохо обращаться со мной, но этого не будет. Уверяю вас, они поведут себя совершенно иначе. Меня начнут уговаривать, доказывать, что я причиняю вред и себе самой, и монастырю. Убедившись, что кротостью и обещаниями им не удастся достигнуть цели, они перейдут к угрозам, но прибегнуть к насилию не решатся. Когда видишь, как легко и как старательно вы исполняете свои обязанности, просто не верится, что вы питаете к монашеству такое отвращение. И все же я испытываю это чувство. Оно родилось вместе со мной и никогда меня не покинет. Все равно, рано или поздно я оказалась бы дурной монахиней. Надо предотвратить эту минуту. Но если на ваше несчастье вы потерпите неудачу, если я потерплю неудачу, то попрошу перевести меня в другой монастырь или же умру в этом. Прежде чем умереть, придется много выстрадать. Ах, друг мой, ваша затея пугает меня.